о диалектике и противоречиях. Хочу вас сразу предупредить, на страницах этой книги вы наверняка найдете мысли, с которыми будете категорически не согласны. Главное, не волнуйтесь, просто читайте дальше. Рано или поздно в этой же книге вы найдете противоположную мысль, которая порадует вас совпадением с вашей точкой зрения. Просто музыка так устроена. Она успешно включает в себя такое огромное количество понятий и всего прочего, что линейно и однозначно рассказать о ней невозможно. Внутри нее абсолютно органично сосуществуют железная логика и полная отвязность, наука в ее классическом понимании и интуитивно-медитативный тип мышления. Проще говоря, вы уже поняли, что я оставляю за собой право на некоторую безответственность. О чем мы, собственно? Я хомячка завернул в целлофан и положил в морозилку. Зачем? Ну, он умер, а я домой вернусь только после вечернего концерта. Из разговора с коллегой перед началом утренней записи на Мосфильме. Оркестр — большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих написанные для данного состава произведения. Большая советская энциклопедия, 1969-1978. Только не надо мне здесь рассказывать про богему. Какая в пень богема, если ты приходишь после концерта в 11, а надо проверить, сделаны ли у ребенка уроки, уложить его спать, сварить обед, а утром собрать в школу. Это я о тяжелой женской доле. А днем, в перерыве, позвонить ребенку и поинтересоваться, позанимался ли он на скрипке, в алторне, фаготе, виолончели, нужно подчеркнуть. Потому что почти все оркестранты с бескомпромиссным упорством лосося, идущего на нерест, передают грабли, по которым всю жизнь ходят своим детям. С мужской долей, может, и попроще, но... эффект тот же. А ведь еще и позаниматься надо, потому что все навыки, наработанные непосильным трудом во время работы, сильно амортизируются. Причем тем быстрее, чем хуже музыка, которую играешь. А если попал на халтуру, в плохой оркестр, то только успеваешь изумляться тому, с какой скоростью деградируешь. Так о халтурах и их пользе мы еще поговорим. А пока вернемся к разговору о менталитете оркестранта. Сложнейший психотип, скажу я вам. Более того, шепну на ушко не только вам, они здесь все сумасшедшие. Но я вам этого не говорил. Чтобы корни явления были яснее, объясню подробнее, чем эти люди занимаются. Господ психоаналитиков, прошу считать это моим личным подарком. Подарок господам психоаналитикам. Театр уж полон. Или концертный зал. Ложи блещут. За кулисами, нетерпеливо перебирая лакированными туфлями, топчутся господа музыканты. Половина за правой кулисой, половина за левой. Волнуются. Скрипачи молча касаются струн, тихонечко пробуют инструменты духовики, пугливо озираясь, чтобы никто случайно не зацепил их хрупкие инструменты. Ударники разминают кисти рук. Ждут отмашки выпускающего и заглядывают в щелочку двери или занавеса кулисы. Концертмейстер пошел. За ним те, кто выходит с его стороны. Одновременно стартует противоположная половина оркестра. Гобоисты стараются добежать первыми. Им надо собрать инструменты. Еще раз макнуть трость в баночку с водой. Виолончелисты и контрабасисты стараются понадежнее зафиксировать шпиль инструмента в полу, чтобы он не уползал. Все пробуют инструменты, передвигают стулья, потому что еще полчаса назад на настройке все было нормально, а теперь выясняется, что из-за головы флейтиста кларнетист не видит дирижера, а альтист одним концом смычка попадает в глаз соседу по пульту, а другим бьет по пульту рожкиста. Опять омерзительно звучат скребущие по полу ножки передвигаемых стульев. Кто-то лезет под стул, чтобы распутать провода от подсветки на пультах, потому что вдруг становится понятно, что одно неосторожное движение ногой... И при этом все издают звуки, пытаясь последний раз перед концертом убедиться в том, что все в порядке. Ну или быстренько проверить трудные места. Встает концертмейстер, оркестр затихает, первый гобой дает ля. Это скорее ритуал, потому что, в общем-то, уже все настроились. Последняя отчаянная легальная попытка оттянуть начало и еще раз что-нибудь проверить — знак того, что обратный отсчет закончен. Концертмейстер садится, оркестр затихает. Выходит дирижер. Кланяется. Прикрываясь аплодисментами зала, можно тихонько издать еще пару звуков. Дирижер поворачивается к оркестру, поднимает руки и... О, Господи, понеслось. За 20 минут до этого мужская раздевалка. Ничего, если я тебе пока свитер на футляр положу. Я еду, и вдруг этот, ну, меня останавливает. Ну что же вы, говорит, нарушаете? Я им говорю, ну как же я нарушаю? Еду, как все, со скоростью потока, как в правилах. Какого потока? Оборачиваюсь, и правда, ни одной машины. Ну, денег отдал. А что делать? Слушай, Саш, помоги мне бабочку застегнуть, а? А то у меня лапки, как у крокодильчика. Ну, конечно, сейчас про кофе вот так не играют. Ну вот скажи честно, если бы у тебя был выбор, то, ну вот по-честному, Крейслер или Ойстрах? К концерту подготовился? Да вон в пакете стоит. Не, ну не придурок, а? Я ж... Нет, я ему сказал, а это... Нет, а этот, ну, да все равно сделал по-своему. Без четверти. Пойдем, сигаретку успеем. Через 5 минут после концерта. Мужская раздевалка. Блин, в медленной части чуть не разошлись. Ни хрена себе чуть, там же альты вперед ушли. А что они могли? Пианист совсем заплыл. Его же фиг поймаешь. Либо по пианисту, либо по дирижеру. Ну ладно, давай по чуть-чуть. А может, сначала переоденемся? Ну, по чуть-чуть, а потом переоденемся. Слушай, а чего там в финале-то было? Да этот на такт раньше показал. Ну, давай еще по чуть-чуть. Толик сегодня совершенно гениально сыграл. А какая фраза, а? Толик, браво! Общие аплодисменты. Толик в одной брючине и босиком раскланивается и благодарит. Толик, давай сюда. Давай по чуть-чуть за тебя. Спасибо, ребята. Но вы же знаете, я в завязке. Восхищенный народ уважительно и сочувственно безмолвствует. Клавиши в черном и белом. Надо только в нужный момент нажимать на нужные клавиши. Иоганн Себастьян Бах. Это, пожалуй, самая печальная глава, потому что правдивая до цинизма. Здесь мы будем зрить корень. Больше такого не повторится. Итак, если хорошенько подумать и взглянуть правде в глаза, придется признать, что оркестр — это огромный музыкальный инструмент. Вот такое гигантское извращение, выросшее в процессе эволюции из вполне понятного и, безусловно, позитивного желания нескольких людей помузицировать вместе. В сущности, ничего запредельного. Если для записи произведения для скрипки или, скажем, фагота достаточно одного нотного стана, в совокупности 5 параллельных линеечек, то для фортепиано или арфы уже требуется 2. Для органа их уже необходимо 3. 2 для рук и 1 для ног. Для мануалов и педалей. Но и с этим справляется один человек, по крайней мере, с конца 19 века, когда появились электрические пневмонасосы. Для записи музыкального произведения для оркестра в самом общем случае необходимо столько нотных станов, сколько голосов потребуется записать. Вот этот громоздкий набор нотных станов с голосами на каждом из них и называется партитурой. А поскольку нотная запись представляет собой не что иное, как график, в котором по горизонтали отложено время, а по вертикали высота звука, то синхронизация разных инструментов является совершенно элементарной задачей. Но если я когда-нибудь напишу книгу о том, как устроена музыка, а это отдельный Crazy Land, то обо всем этом расскажу поподробнее. Это была присказка, преамбула. А суть состоит в том, что музыкант в оркестре функционально является клавишей, частью, причем небольшой, от 1 до 2% огромного музыкального инструмента, для которого написана, к примеру, симфония. А если речь идет, скажем, об инструментальном концерте, опере или балете, то оркестр отодвигается на позиции аккомпанирующего инструмента, что никоим образом не уменьшает ответственности музыканта. В качестве некоторой чистой модели системы музыкант-оркестр нагляднее всего привести такое явление, как роговой оркестр. Было такое явление в русской культуре с 1751 года по 1830 годы. Оркестр крепостных, играющих на охотничьих рогах. Каждый инструмент мог исполнить одну ноту. При некотором желании еще пару нот, соответствующих натуральному звукоряду. Это не ноты подряд, а то, что получается в результате передувания. Условно говоря, до на октаву выше. Соль и дальнейший набор гармонических обертонов. Собственно, то самое, что могли исполнить натуральные валторны до середины XIX века, и из-за чего композиторы выстраивали безумные пазлы из инструментов разного строя, чтобы получить желаемый результат. О композиторских изысках в этой области мы еще поговорим, когда дойдем до валторн. Разница только в том, что валторны в оркестре некоторым образом частный случай. На рогах же играли все произведение. Ну, что я могу поделать, если русский язык допускает неоднозначное прочтение этой фразы. Главное — вовремя дунуть. Кстати, довольно лихо играли. А что им оставалось делать? Крепостные, попробуй не сыграй. У императора Александра I был оркестр более чем из 300 рогов. И, разумеется, каждый уважающий себя граф или князь тоже имел роговой оркестр. И вот в наши дни, для того, чтобы просто получить аккорд из 4 звуков, на сцене сидят 4 здоровых мужика во фраках, с валторнами в руках и, между прочим, с высшим образованием за плечами. Чтобы изобразить хорал длиной 2 такта в картинках с выставки, на сцене сидят, тоже во фраках, и мелко трясутся 2 гобоиста и рожкист. Чтобы сыграть мотивчик из болеро Равеля размером в 16 тактов, на сцене сидит, как и все во фраке, тромбонист, которого в день концерта колбасит и плющит уже с утра. С чувством огромной ответственности стоит на сцене ударник с большой колотушкой, которую он должен один раз за весь концерт треснуть по там-таму. Желательно вовремя. И еще штук 80 нервных клавиш во фраках и концертных платьях. И над всей этой юдолью печали и творческого экстаза парит дирижер Демиург практически безнаказанно. Но об этом в другой главе.